Судно побило полбеды. Подпоручик против тебя, Александр Андреевич, монахов настраивает. Монахи, никого не теснясь, послали во все места предписания, чтобы кадикские племена съезжались в Павловскую для верноподнической присяги. На острове 6000 живет. Ежели здесь соберутся, от голода мятеж начнут. У них толмач Семен Прянишников, что на исповеди кадикцам переводит. Зловредный человек. Через него к островитянам все пошло. А главное — корысть. Все бобром хотят торговать. От черные дьяволы. Свои святительские дела забросили, а в компанейские нос суют. Они говорят, мы люди казенные, нам указа здесь нет. Неужто они нам все порушат? Баранов опустился на стул и долго сидел молча. На глазах его выступили скупые слезы. Дальше послушай, Александр Андреевич, чем еще порадуешь? Приходили на Байдаре киселевские промышленные. Зачем? Были у монаха Германа. Говорили ему, будто в прошлом году алиутских тойонов император Павел Петрович во дворце своем принял. Они на тебя, Александр Андреевич, жаловались. Ты иди американцев притесняешь, будто не разрешаешь крестить и венчать, ну и все такое прочее. Монахи должны кадикцам про то рассказать. Иеромонах Макарий у императора был, того не знаю». «Вон откуда ветер, свой купец Киселев утопить хочет. Ежели алиуты самому императору жаловались, так худо будет. Всяко бывает. Однако я на господ акционеров надеюсь, не дадут они худому быть». Правитель знал, что Киселев не захотел входить в объединенную компанию, продолжал промышлять на свой страх и риск и всем, чем мог, вредил компании. Он знал, что иеромонах Макарий вместе с алиутами выехал на лебедевском корабле в Охотск, однако он не думал, что дело зайдет так далеко. «Надо попам отпор дать». «Да чтоб неповадно было! Приказывай, Александр Андреевич, сделаем, людей у тебя верных много!» Баранов прикинул и так, и сяк. Первонаперво надо упредить по всем селениям кадикским, чтоб люди сюда не приезжали. Пошли передовщиков и старовояжных, башковитых, для тойонов подарки пусть возьмут, табаку побольше, ватагу возле себя собери, вооружи, днем и ночью держи наготове. А я тем временем пронюхаю, чем здесь пахнет. Трубка у Ивана Кускова давно потухла, он выбил ее и спрятал в карман. Я пошел, Александр Андреевич. Правитель, подумав немного, послал Нарчного за подпоручиком Талиным. Через час шумом распахнулась дверь. Подпоручик Талин, покачиваясь от выпитой водки, остановился на пороге. Он был небольшого роста, с черной лохматой шевелюрой, маленькими усиками и утиным носом. Ноги кривые, колесом, ходил он, переваливаясь, и промышленные звали его Коляской. Голос у подпоручика был плаксивый. Он был тщеславным и глупым человеком. «Прошу садиться, ваше благородие», — пригласил Баранов. Подпоручик плюхнулся в подставленный стул. «Ну-с, господин купец!» «Господин подпоручик», — вежливо сказал Баранов, — «будьте добры представить мне шканичный журнал «Галиота Орел» и другие потребные документы для разбора кораблекрушения». Талин покраснел, напыжился. «Я не обязан отчитываться перед простым мужиком. Ты купец, а купец есть не что иное, как простой мужик. Я представлю документы в адмиралтейст-коллегию». «Вы, господин подпоручик, служащий компании, — сдержал себя Баранов. Вы разбили галеот «Орел». На нем акционеры потеряли мехов на 22 тысячи рублей. Прибавьте стоимость судна с вооружением и якорями. Я вправе требовать у вас объяснения. «Я подпоручик, а ты кто?» — с издевкой отозвался Таллин. «Это я могу спрашивать объяснение. Звание твое подлое, имеешь ли ты право отчеством зваться?»